Глава 32. Смотрю на Мирлана, не знаю, что и сказать. Какое все-таки позорище. Разве я могла подумать, что буду выслушивать претензии его жены? Я думала, что сама женой стану. Мирлан качает головой, намекая мне, чтобы я не признавалась его благоверной, что он рядом. Каков герой! Скрылся за спиной любовницы. Ну а я что ли лучше? Вдруг раздается звонок в домофон. Мы с Мирланом переглядываемся. «Открывайте». Я слышала, как домофон позвонил. Я ведь и нажимала кнопку. Единственное, что мне кажется разумным, это положить трубку. Впрочем, это я и делаю. Ведь не собираюсь, как кошка с собакой, сражаться с его женой. На это я точно не подписывалась. Она мне все патлы выдерет и будет права. «Да». Родители не готовили меня к такому. А ведь надо было, раз я оказалась в такой дурацкой ситуации. «Дарина», — он гладит меня по щеке. «Что, Дарина? Ты любишь, когда за тебя сражаются две девицы? А может, лучше сразу 3-4? И на грязной арене, чтобы в купальниках драли друг другу волосы и пытались выцарапать глаза? Дарина», — он начинает смеяться. «А что смешного? Я тут ничего смешного не вижу». «Просто представил такую милую картину». Кажется, его совсем не смущает та ситуация, что произошла. «Ничего в этой картине нет милого. Ты что, издеваешься?» «Дарина, хватит рефлексировать. Все будет хорошо». «Я смотрю, ты совсем пофигист. Что ты обижаешь жену и любовницу, еще полдела. Мне тут вспомнилось, как ты постановление одно выпустил. Заставлял вакцинироваться, при том, при всем, что принудительная вакцинация... не прошедшим все этапы исследований препаратами, у нас запрещена. И запрещает это Нюрнбергский кодекс, Конвенция по правам человека и Конституция страны. Мне хотелось его зацепить еще сильнее, не только из-за его личной жизни, но и из-за принятые на посту решения. «Ой, я еще тебя буду слушать, как мне работать», он вдруг начал ржать. «А что, нет, не будешь? Женщина, знай свое место». «Что?» — открывает удивление рот и раздается звонок в дверь. «Что ж, это его жена. Женщина, которая, наверное, знает свое место. Только вот что-то немного выбилось из загончика». Иду к двери, на мои действия Мирлан смотрит с удивлением. Он, видимо, думал, что я забьюсь под кровать, боясь дышать. А тут такая храбрая расправила сгорбленную спину и пошла говорить с его женой. «Мы две дуры. Уж друг с другом сможем найти общий язык. У нас все же один вкус. Обоим нравится один и тот же мужик. Да что нравится? Обе любим его». Открывается дверь, ожидая, что эта Ирочка сейчас на меня набросится и выцарапает глаза. Непроизвольно щурюсь. «Можно войти?» Она спрашивает вполне цивилизованно. Видимо, не хочет попадаться в состояние ярости на камеры, которыми натыкан весь подъезд этого фешенебельного дома. «Заходите», — говорю и боковым зрением, подмечая, что Мирлан входит в прихожую. «Привет», — говорит ей так просто. «Уму непостижимо. Он ее муж, отец их общих детей, а так спокойно ей говорит «привет», когда она застукала его с любовницей. Шикарное отношение. Вот когда выйду замуж, точно бы не хотела подобного. «Привет», — отвечает она ему. Видимо, для них в порядке вещей такое, чокнутая семейка. Если он от нее уйдет ради меня, я ни за что не позволю так вытирать об себя ноги. «Я не помешала?» Она словно издевается. «Видимо, ты по важному делу раз явилась сюда», он говорит с ней на полном официозе. «Все дело в Даниле». «В ком?» Мирлан щурится. «В твоем заме». «Ты говоришь о Даниле Сергеевиче?» Он высокомерно вскидывает бровь. «О нем самом». «И в чем же дело?» «Он собирается сдать тебя». «В смысле?» «Твои доходы в Калмыкии». «Мои доходы в Калмыкии?» Мирлан задумывается, словно не понимая, о чем говорит его женушка. «Ну да, нефтяные. Ты же вместе со своими друзьями захватил всю нефть в регионе. Весь доход идет нам. А местные сосут лапу. Там, если покопать, все вскроется. В общем, Данила поставил условия». «Данила поставил условия?» — Мирлан ошарашенно произносит. «Да. Ты даешь мне развод? Оставляешь должность? Пишешь рекомендацию назначить губернатором его?» Мирлан начинает часто моргать. «Да и я тоже. Вот это новость! Жена его все-таки не простушка. Ей палец в рот не клади. Оттяпает, что и надо, и выбросит. Поматросит и бросит, как говорится. Стерва! Что сказать?»